Супружеская измена. Вина с последствиями. Евангелист Андре Адоу из Франции пишет: «В нашем западном мире, который считает себя таким прогрессивным, супружеская измена едва ли еще осуждается. В своих служебных поездках я постоянно с этим сталкиваюсь в разговорах с людьми. Измену терпят, ее делают безобидной, или же ею восхищаются. Писатели, журналисты, сценаристы трубят то же самое. Обманутый супруг выставляется на посмешище, а успешный соблазнитель зато стоит в почете. Жестокая трагедия нашего времени. Бесчисленны сердца, сломанные этим проклятием, отравленные отношения, разрушенные браки и семьи. Печально, но правда, что христиане не совсем свободны от этих явлений. Об этом я знаю больше, чем хотелось бы. Некоторые, утверждающие, что они активно трудятся в деле Господа, как это только возможно, беспрепятственно мне рассказывают, что они поддерживают внебрачные связи, что они думают развестись со своим супругом. В таких случаях я спрашиваю себя: действительно ли такие люди рождены свыше, или их вера не более чем иллюзия? Я вспоминаю некоторые свои наблюдения. То я вижу отчаявшегося супруга, то надломленную супругу, людей, несущих бремя, от которого они уже не могут избавиться. И какая борьба, пока наконец достигается признание провинившегося. Сколько нужно спрашивать, проверять, принуждать к прямому ответу, пока этот человек будет готовым отложить свое бремя и назвать грех своим именем, чтобы могли следовать очищение и освобождение. Времена изменились. От бывшей неумолимой законности скатились теперь в другую крайность великой свободы. Христиан под законом сменили христиане без закона. Слишком строгий закон выбросили за борт. Бесчисленное множество людей нашей церкви не имеют больше богобоязни и не имеют понятия о Божьей святости. С легкостью жертвуют женой и детьми, а затем цинично объясняют: «Теперь я нашел жену для жизни». Результат – разрушенная семья, глубоко раненые сердца, раненая душа, разрушенное призвание. Такие люди называют сегодня много оправдывающих причин, перечисляют смягчающие обстоятельства. Однако ни одно из них не обосновано. Говорят об изменении характера, несовместимости склонностей, о монотонности на основании многолетних привычек. Говорят о понятной скуке или о неотразимом обаянии юной красоты. Все это лишь сатанинские аргументы. Очень часто можно слышать по поводу верующего, павшего в грех: «О, жаль, бедняга стал жертвой той скверной девушки, она обвела его вокруг пальца, лукавая». Против таких фраз существует только одно однозначное «нет». И если даже по отношению к виновному, согласно Иуды, следует проявить милость, то тем не менее должно быть ясно сказано, что за свой грех за свое падение, верующий постоянно и в полном объеме ответственен. Не случайно, не внезапно на нас обрушивается супружеская измена. Кто хочет падать, тот падает. Измена есть грех, совершенный с ясным сознанием, с полным намерением. Слава Богу, что этот грех не может поражать людей, как молния с ясного неба. Нет, здесь мы имеем дело с запрещенным плодом. И прежде чем его срывают и едят, борются с мыслями, освобождаются, ибо Святой Дух не остается бездейственным. Кто был искушен, тот дал ввести себя в искушение, ибо имел радость в том, чтобы его очаровали. Он охотно и сознательно согласился с грехом, потому что он ничего не сделал, чтобы избежать запутывания. Измена начинается глазами. Первый взгляд, как говорится, не является грехом, а второй — взгляд страсти, взгляд выражения грешного желания, продолжительность которого обременяет сознание. И если эта желаемая личность отсутствует, то опасная игра продолжается в мыслях. Фантазия вступает в действие и поддерживает образ и воспоминания. Тревога, измена налицо. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Поэтому грех следует пресечь в корне. Напряженными усилиями нужно этот грех с его ужасными последствиями отклонить. Неумолимо и сразу же. Признайся Господу о каждой мысли неверности. Назовем грех своим именем, который называется «измена», и в вере станем на фундамент крови Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. По примеру автора псалмов, скажем затем Всемогущему: «Отврати мои глаза». Последуем следам бдительного мужа, который сказал своим друзьям: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Книга Иова, глава 31, стих 1. Если жадные похотливые мысли не будут немедленно и категорически отклонены, а напротив, их будут подпитывать и холить, если образ этой личности имеет возможность постоянно господствовать среди мыслей, тогда лавина приходит в движение, тогда взгляд станет другим, он станет провокацией. Он ищет эту личность, он ищет глаза этой личности. Неверный муж или неверная жена знают, как создать себе такие возможности. Находят случаи даже во время воскресного богослужения. Почему же нет? И если с другой стороны приходит ответ, пробудится интерес, тогда события развиваются быстро. От беглой улыбки переходят к первому свиданию, и скоро супружеская измена будет завершенным фактом. Мы повторяем, что супружеская измена есть грех, который совершается преднамеренно и с расчетом, с сознательным «да», с упорной решительностью. Поэтому этот грех так крайне тяжек. Также и потому, что Святой Дух постоянно останавливает и увещевает. Сначала он огорчен, затем он пробуждает совесть и настойчиво предупреждает один раз, второй раз, третий раз и постоянно снова. Как средство он использует Библию, проповедь, совесть, события, иногда предупреждение какого-либо брата, озабоченное замечание какого-нибудь внимательного супруга, убедительные просьбы детей. Иногда все это напрасно. Предупреждения уходят на ветер. Если какое-то мгновение и медлят еще, то искушенно никогда не противоставляется ясное «нет». Виновный никогда не воскликнул «отойди от меня, сатана». Он никогда не идет, чтобы у верного брата найти помощь. Он никогда не был радикально настроенным отказать, ибо, по сути, он любил свой грех. Поэтому для измены нет смягчающих обстоятельств. Это обстоятельство находит также свое выражение в словах, которыми Святое Слово бичует это проклятие. «Не обманывайтесь, не блудники, Царство Божьего не наследуют». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 9-10. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Послание Ефесянам, глава 5, стих 5. В Церкви Иисуса Христа измена не имеет места. Она осуждается как зло и должна быть из Церкви удалена. Но так как некоторые находятся в опасности пасть и при этом утешают себя иллюзией, что никто этого не заметит, то Господь своевременно предупреждает их словами Евангелия из Матфея, глава 18, стих 7. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Скрытая вина станет явной, и виновного постигнет наказание. Уже здесь, на земле, будет кое-что открыто. Как часто верующие бывают замечены в грехе и отлучены от церкви. Трагический конец, если грех стал известен. Никто из нас не является неуязвимым против опасности. Часто приходилось видеть, как падали лучшие. Мы не судим, нападая на них, а из их падения извлекаем урок бдительности. Бог прощает тому, кто кается и оставляет злой путь, а скрывающий преступления Царство Божие не увидит. Но даже в случае откровенного раскаяния опыт показывает, что верующий, совершивший супружескую измену, от этой катастрофы полностью никогда не оправится. У этих людей такое ощущение, как будто у них нарушено духовное равновесие. Бывший блеск полной радости в Господе потускнел теперь, даже если грешник искренне раскаялся. С этого момента на его жизни лежит тень, явная отчужденность от других. Есть также служение и поручение, которое он не может больше выполнять. Да, именно скромность, отказ самого виновного будет оцениваться как доказательство подлинности его раскаяния. Это же непоправимый ущерб. Подчеркиваем, что последнее не касается тех, кто перед обращением ко Христу попал в такую ситуацию. Поэтому будем бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Царь Израиля Давид является для нас ярким примером пути к супружеской измене и ее последствий. Прежде всего, Давид берет себе несколько жен. Среди них и дочь Фалмая, царя Гессурского, который не был израильтянином. По закону царю это было запрещено. В характере и поведении Давида уже разливается опасный росток, из которого созрел ужасный урожай супружеской измены и вины крови. Правда, Давид совершает чистосердечное покаяние, но тем не менее горькие последствия царь вынужден пожинать до конца своей жизни. Так говорит Господь. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Вторая книга Царств, глава 12, стихи 10-11. Затем следует надругание Амнона над сестрой Авессалома и месть Авессалома, убийство Амнона. Глава 13. В главе 14 Иов обхитрил царя посредством умной женщины из Фикони. Этот подрыв авторитета царя становится абсолютно ясным из сообщения о восстании Авессалома и бегстве Давида. Глава 15. «Встаньте! Убежим!» Это призыв сломанного человека. Ужасный конец Авессалома, отчаяние Давида, отца, являются последствиями греха Давида. Что человек посеет, то он и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Расторжение брака во свете Библии. Первое основное правило. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 6. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 10. Творческий порядок учрежденного Господом брака нерушим до самой смерти, пока смерть вас не разведет. Вследствие этого вопрос о повторной женитьбе может рассматриваться только для овдовевшего супруга. Замужняя женщина привязана к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Послание Римлянам, глава 7, стих 2. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 39. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Первое послание Тимофею, глава 5, стих 14. Второе основное правило. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Евангелие от Луки, глава 16, стих 18. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Послание Римлянам, глава 7, стих 3. Слово Божие говорит. Первое. Порядок творения в браке есть и остается нерушимым до смерти. После смерти одного супруга, оставшийся в живых, свободен и может снова вступить в брак. Второе. Развод? Нет. Третье. Если развод, то повторная женитьба разрешена только после смерти партнера. В дискуссиях на тему о разводе и повторном браке критикуются высказывания Библии и ее толкования. Важным остается факт, что ни одно высказывание Библии не противоречит вышеприведенным основным правилам. К этому еще несколько указаний. Параллельное место в Евангелии от Матфея, глава 19, к Луке, глава 16, стих 18, сообщает то же самое с дополняющим указанием «кроме вины любодеяния». Отсюда вытекает, что Бог допускает возможность развода в крайних случаях, разрушение брака безнравственностью. Так следует понимать действительный порядок закона в отношении разводного письма в Ветхом Завете. Речь шла не об облегчении развода, как фарисеи хотели это растолковать, а по меньшей мере формально приведенной в порядок общественно-правомерной процедуре в том случае, если развод был неизбежен. Вопрос повторного брака не затрагивается обоими дополняющими местами из Евангелия от Матфея. В первом послании к Коринфянам апостол учит заповеди Господа, что развод идет против Божьего порядка, и тем самым, за исключением допущения согласно Евангелия от Матфея, главе 5, стиху 32, против воли Божией, стих 10. Далее он учит заповеди Господа: «Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим». Стих 11. Христиане подчеркивают проповедь примирения даже тогда, когда в силу обстоятельств поссорившиеся супруги некоторое время были разведены. При всех обстоятельствах примирение остается целью. Точно так, как и авторы Евангелии, с призывом выступает апостол, следуя заповеди Господа. Вторичный брак после развода исключен, пока живы оба партнера. порядок творения гласит «нерушимо до смерти». В этом установлении ничего не меняют следующие обстоятельства: развод до или после обращения, развод по вине или без вины, вступление в брак одного из разведенных партнеров и так далее. Трудные ситуации могут повлиять на вид душепастырства, повлиять, но они никогда не отменят порядка творения. В первом послании к Коринфянам апостол Павел продолжает обращаться в истинно пастырском стиле к христианам, живущим в языческом городе, искушенном безнравственностью. Начиная с 12 стиха, он выразительно подчеркивает: «Говорю я, а не Господь». Следуют советы в ситуациях, которые уже в то время, видимо, часто встречались, когда в браке один из партнеров приходил к вере. Эти обетования не распространяются на случай, когда верующая личность вступает в брак с неверующим партнером. Верующая сторона никогда не должна быть инициатором развода. Если неверующая сторона проведет развод, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. В этой фразе в 15 стихе «в таких случаях не связаны» пытаются обосновать оговорку, позволяющую разведенным повторный брак и в том случае, если второй партнер еще жив, так называемая привилегия Павла. Этот случай якобы позволяет невинной стороне развода вступать в повторный брак. Но об этом не может быть и речи, так как в этом случае апостол противоречил бы себе в своих пастырских указаниях. Данные выше в назидание заповеди Господа оставаться безбрачною или примириться, равным образом это противоречило бы одному из посланий апостола, содержащему высказывание Христа в Евангелиях: «Нет, Бог никогда не противоречит сам себе». Библейский закон о браке, как выражение неопровержимого Божьего порядка творения, остается строго соблюдаемым до смерти. Христиане должны это для себя лично признать, со всеми последствиями истины, и в любви объяснять это другим людям, находящимся в беде. Но поскольку разведенные все же вступают вторично в брак, то конкретно предупреждая их заранее на основании Писания, не станем, по крайней мере, участником в чужих грехах. Церкви, верные Слову Божию, не должны проводить у себя такие повторные бракосочетания и вступающим в повторный брак не поручать ответственность пресвитера и диакона одной жены муж. Очень метко пишет по этому поводу пастор Кортиал из Реформаторской церкви Франции разведенным, которые хотят вступить в брак: «За это они несут ответственность. Мы, как слуги Господа, свидетельствуем, что не можем получить от них второго «да» о нерушимости брака после того, как первое обещание нарушено». Это является составной частью хождения в истине в Церкви Иисуса Христа. В противном случае Церковь, которая есть столб и утверждение истины, будет действовать непоследовательно. Повторное бракосочетание разведенных в Церкви, пока второй партнер жив, станет лицемерным ритуалом, фарсом. До нас дошло свидетельство одного проповедника из Америки. Как проповедник Евангелия, я первый, кто подчеркивает, что Бог прощает грех повторного брака после развода и при жизни второго партнера. И Бог может лишь тогда прощать и благословлять, если очищает от всех пятен. Но, как и при всех других грехах, виновные готовы свой грех признать. Во многих церквах я имел возможность познакомиться с разведенными и вновь вступившими в брак людьми, которые служат Господу верно и с полной отдачей. И тем не менее на мне, как на их душепастырь, лежала ответственность показать им, что их новый брак является грехом и нарушением Божьей заповеди. Горе тому проповеднику Евангелия, который помогает людям совершить акт непослушания против Писания, помогает им различными аргументами оправдывать свое непослушание. К этому вопросу добавим еще следующее. В рамках личного и душепастырского аспектов брака и развода в центре остается христианская любовь. В служении Господу, а также в работе библейской школы, мы встречали людей, которые прошли через горе разрушенного брака. По некоторым из них мы замечали, что сознательное одобрение Божьего порядка приносило им глубокое освобождение, освобождение для служения в следовании за наставником. Для верующих, находившихся в этой брачной нужде, очевидно, проявлялось обетование из первого послания к Коринфянам, главы 7, стиха 15, «К миру призвал нас Господь». Не всегда следование этому обетованию было легким. Лечение глубоких ран, как телесных, так и душевных, длится определенное время. Но жив еще возвышенный Господь, который обещает соблюдающим Его заповеди, «Довольно для тебя благодати Моей». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Недавно мы получили письменный вопрос от одного верующего, проверенного в этой области жизни. Письменно не всегда хочется отвечать, потому что одно необдуманное слово может навредить, а между тем необходимо было показать Господний путь и заповедь. Но какова была наша радость и как тронуло нас его письмо, которое мы получили в ответ на наше объяснение. В нем было написано: «Я вполне согласен с вашим изложением и знаю из личного опыта, что Бог дает свое благословение, радость и печать там, где всерьез принимают Его заповеди и их исполняют. В этом смысле я хочу совершать свое служение». Развод в историческом аспекте. В последней главе мы оказались перед однозначным фактом Святого Писания. Взгляд назад через столетия христианства открывает целую историю размягчения или расслабления первоначального христианского понятия о браке и разводе, одну ступень за другой. Доктор Бокмюл обобщает, что вторжение антично-языческой философии Аристотеля в средневековую мораль прежде всего привело к тому, что многие отказались от библейских основ христианского учения. Католицизм, хотя и поддерживает нерушимость брачного союза, но основывает ее не на Слове Божием, а на естественно-правовых и сакраментальных соображениях. Возвращение к Святому Писанию во времена Реформации побудило Мартина Лютера в 1530 году в своих трудах о браке записать: «Развод есть возможность права, но есть и сторона милости, и господа пасторы должны стараться, чтобы виновная сторона покорилась перед невиновной и просила о прощении. Если это случилось, то невиновную сторону на основании Писания нужно утешить так, как Бог учит, чтобы прощали и таким образом воздействовать на совесть и показать, как тяжек грех, если он не простит своему партнеру и не примет его на исправление, и впредь усиленно проявлять христианскую любовь и ответственность, так как мы обязаны прощать, и таким путем, насколько возможно, препятствовать разводам. Примирение снова приобрело популярность, как только Слово Божие стало светом. Поразительно то обстоятельство, что христианские понятия о супружеской жизни становятся тем важнее, чем очевиднее несостоятельность других аргументов. Лютер считает, что разведенные христиане должны оставаться внебрачными или примириться. После развода, безусловно, не должно быть нового сочетания в собрании. К такому же выводу пришел и Брентс, проповедник из Вюртемберга. Второй брак церквами не принимается и не благословляется, ибо таким путем упрямому будет заперта дверь к покаянию. После реформации и многолетней религиозной войны последовал натиск рационализма на разъяснение евангельской церкви и теологии. И с этого момента, в XIX столетии и до настоящего времени, появилось огромное число теологов и следующих за ними церковных руководителей, которые только критикуют библейские высказывания. Мы можем добавить, что и сегодня множество верующих евангельского круга придерживаются той же позиции. Доктор Бокмилл говорит: «Слишком часто аргументируют всеобщими принципами снисходительности, человечности и милосердия из Евангелия с целью проведения в церкви повторного бракосочетания. Этот компромисс длится более 100 лет. На словах и в теории церковное руководство проявляет осторожность, а на практике, напротив, допускает много великодушия, то есть требования людей одерживает верх над библейскими указаниями. Но если однажды стали на этот путь, то где же граница? Вне официальных церковных кругов такая практика хорошо известна проповедникам. Это деликатная диалектика, которая при всех ссылках на Святое Писание пытается совершить такой подлог, чтобы показать, будто бы Новый Завет в этом частном случае, повторное бракосочетание, хочет сказать противоположное тому, что Новый Завет в действительности говорит. Из своей практики в церковной пасторской службе доктор Бокмилл говорит в заключение: «Церковный порядок не должен более оставлять пастора в неуверенности, которая возникает, если он перед повторным бракосочетанием сначала должен проверить, готов ли разведенный свой грех признать, раскаяться, и желает ли он получить прощение у Господа, подтверждает ли он святость и нерушимость брака. Какое противоречие для всех причастных! Ведь нерушимость брака должна быть произнесена устами человека, разрушившего брак. Признать свой грех и раскаяться ведь значит помириться с первым супругом. И если здесь речь идет о прощении и возможности начать все сначала, то не должно ли это прежде всего относиться к первому и с христианской точки зрения единственному браку? Но в этом месте мы имеем в евангельской церкви еще одно искажение. При этом следовало бы здесь, как нигде больше, принять в расчет примирение и дух Нового Завета. Те, которые разводятся, отказываются примириться. Они отклоняют силу Божию и милость обновления. Если теперь церковь занимает активную позицию и со своей стороны не только терпит повторный брак, но и одобряет его, то она таким путем уводит виновного еще дальше от понимания существа христианской жизни и, как Брец говорит, закроет грешнику дверь к раскаянию. Иисус развод не признает. Если же развелись, то следует снова помириться, Этим исключаются всякие искусственные конструкции, которыми мудрые мира сего пытаются церковный и повторный брак разведенных сделать убедительным. Они заблуждаются, ибо они, во-первых, не знают Писания, а во-вторых, силы Божией, и евангельскому христианству будет очень трудно, если оно будет постоянно закрываться от простого смысла учения Иисуса Христа. Принятие именно такой точки зрения в настоящее время редко, но и свидетельство о правде Слова Божьего еще не умолкло. Кто имеет уши слышать, да слышит.